Осень, весна. Зябко поеживаясь, Максимов прохаживался возле публичной библиотеки. Туман значительно поредел, и в высоте даже различались холодные, как снежинки, звезды, однако помпезные фонари все еще были окружены оранжевыми кольцами и высились вокруг, как обалдевшие полководцы древности. Массивные двери библиотеки ни на минуту не оставались в покое. Здесь публика была иной, чем в студенческом филиале на Фонтанке. Солидные мужи с тяжелыми портфелями, деловые, быстрые женщины, заморенные аспиранты в цигейковых шапках. «Сплошные преподаватели», — усмехнулся Максимов, подавляя в себе оставшееся от школы инстинктивное желание спрятать окурок в рукав. Наконец дверь открылась в 39-й раз, и появилась Вера. Она подбежала к нему и сунула в руки свою папку. — Подержи, я не успела даже надеть платок. — До скольких ты свободна сегодня? — Хотя бы до 12, — сказала она с вызовом. — Ого! «Большой прогресс!» — усмехнулся Максимов. Они пошли через сквер в сторону Фонтанки, Вера молчала, ее смелый и веселый голос по телефону неприятно удивил Максимова. Молчание было более естественным. Сегодняшняя их встреча была четвертой после того, как Максимов решил рассказать все. В первый раз Алексей пришел прямо к ней домой, увидел, что мужа нет, обрадовался, испугался, разозлился и нелепейшим образом пригласил ее в кино. Весь вечер Вере пришлось выслушивать нахальные шуточки, глупые каламбуры и мрачные размышления. На большее у него не хватило пороха. Второй раз он позвонил ей в воскресенье, и они провели вместе странный день, тянувшийся без конца. Они блуждали по сырым улицам и оказались на Крестовском острове. В парке Победы деревья гордо сражались с морским ветром, они гнулись, как мачты, но неизменно держали на своих ветвях сигнал, составленный из уцелевших листьев: «Погибаю, но не сдаюсь». «Погибаю, сдаюсь», — думал Алексей, глядя в ставшие вдруг озорными Верины глаза. Она вела себя как девчонка, как первокурсница Вера, баскетболистка и ягоза. И правда, когда они оказались на самом верху бетонного холма стадиона, в эпицентре ветряной оргии, она посерьезнела, взяла Максимова за руку и стала что-то говорить с явным расчетом на то, что услышать ее трудно. Каждое слово в тот день было подобно заголовку книги, интриговало, но не раскрывало смысла. Максимов не мог поверить ничему. Его убедила в догадках только последняя фраза Веры. Не доходя двух кварталов до дома, она остановилась и сказала: «Дальше не ходи». Значит, он не просто друг. И она, кажется, тоже поняла все. В третий раз они остановились там же, и когда Алексей взял ее за руку, увел в какой-то подъезд и молча стал целовать. Кто-то прошел мимо, оглушительно лязгнула дверь лифта, Вера беспомощно сгорбилась и вышла из подъезда. Он смотрел ей вслед с ликующим чувством, которому примешивалось немного жалости и капля злорадства. Она в его руках, это ясно. После этого прошло больше двух недель. На телефонные звонки она отвечала сухо, от встреч отказывалась, а сама позвонила в первый раз только сегодня. «У тебя сегодня довольно импозантный вид, красивое кашне». «Его подарил мне Чиф с парохода «Новатор», старый татуированный морской бродяга». «С серьгой? Что? В ухе у него серьга? Ну, конечно, на боку кортик и деревянная нога, настоящий Джон Сильвер. Туман рассеялся окончательно, оказалось, что над шпилем инженерного замка висит новенькая, словно протертая песочком луна, в путанице стволов и ветвей летнего сада в лунных пятнах белели статуи. Казалось, что по саду бродят весенние призраки. Перелетевший через него неожиданно теплый ветер усилил это весеннее ощущение. Темно-синее небо было настолько глубоким и пронизанным невидимым светом, что стало ясно, звезды — это небесные тела, а не просто блестки, рассыпанные по бархату.